«Перестань!» — вдруг сказал Навк Дожделикий, и девушка со стариком изумленно оглянулись на него. «Миллионы лет назад кто-то нарисовал иероглиф, а ты уже умираешь, сейчас уже все иначе». «Иначе?» — Дожделик, казалось, разозлился. «Что ты понимаешь в этом? Как ты можешь судить о мудрости древних цивилизаций, не зная даже, что представляет собой твоя собственная?» «Папа!» — устало обратилась девушка к корабельщику. «Он же все равно полетит с тобой, пока Ракайский тоннель не открылся. Расскажи ему о кораблях». «О кораблях?» — усмехнулся старик. «Хорошо». Глава шестая. Мамбеты. Учение Нанарбека, которое называется «Полночь мироздания», утверждает: материя одухотворена насквозь. А в чем самая высокая концентрация одухотворенности? В той вещи, стихия которой — свободное движение. В той, которая единственная из всех, не входит в сочетание со средой своего обитания, а противостоит ей, обрекая себя на вечные странствия, одиночество и гибель. Мудрецы Нанарбека назвали такую вещь словом «пталь». Они знали несколько категорий пталь. По категории разума — познание, по категории духа — талант, по категории чувства — любовь, по категории материи — корабль. Корабль! Именно в нем воплотилось одухотворение материи с небывалой силой. Да и как может быть иначе? Кто ритмом своих линий, стремительностью движения являет нам образ совершенной красоты? Кто извечно будоражит наше воображение тайной своих странствий, высокой трагедии своего изгнания, силою самоотречения, бедой непрекаянности? Чье магическое притяжение срывает нас с мест и несет по вселенной? Где мы живем тысячу жизней сразу, не доживая одной? Произнеси это емкое, звучное, вытянутое вверх слово «корабль». Кораблями была и великая первоцивилизация галактики Млечный Путь. Настоящими кораблями, летающими в космическом просторе. Откуда они пришли, неизвестно. Они не строили памятников, они построили для нас нечто большее. Они построили галактику. Вселенная находится в безостановочном движении, и галактики несутся в космосе по своим орбитам, преодолеть расстояние от одной галактики до другой. Преодолеть Орпокену очень трудно, а единичная победа почти ничего не значит для двух гигантских миров. И тогда великие мегацивилизации, рожденные еще первой галактикой, талант, так организовали движение своих галактик, что они сами плыли навстречу друг другу. И все многообразное перемещение галактик было рассчитано так, что они, сменяя друг друга, вечно сходились и расходились, проницая самих себя, пролетая одна сквозь другую, как две птичьи стаи. Такой порядок во Вселенной называется хоровод миров, бесконечный круговорот галактик, который для каждой отдельной из них делает доступным все мироздание. А на окраине этого вселенского вальса кособоко тащило скопление куча, служившие свалкой космического мусора, пока в недрах его не появились первые корабли. Сотни тысяч лет длилась их работа, но они построили лучшую галактику в мироздании. Они дали ей нежное и загадочное имя — Млечный Путь, и она поплыла в прозрачной тьме, как ладья, как алмазная диадема, покатилась по сверкающей во мраке вселенской дороге, словно хрустальное колесо, полетела в душах всех, кого постигла беда, в полночь увидеть ее на небосводе, точно несбыточный и мучительно прекрасный сон, зовущий неуловимый.